но уже с начала 1850 года введены были известные инструкции ректору и деканам, распространенные на другие высшие учебные заведения, лицей и педагогический институт, и определявшие систематический надзор за преподаванием. С этого времени все преподаватели перед началом курса должны были представлять точные программы преподавания с указанием сочинений, которыми они будут пользоваться. Преподавание должно было, с одной стороны, удовлетворять всем научным требованиям, а с другой – целям нравственным, чтобы в содержании программы не укрылось ничего несогласного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений. Деканы должны были, возможно, чаще посещать лекции, и за малейшее отступление, хотя бы то было и безвредное, доводить о том до сведения ректора. После этого надзор усиливался, а при повторении того же отступления следовало немедленно принять меры к пресечению зла. Надзор усиливался наблюдением при испытаниях и проверкой лекций профессора в рукописях. О характере преподавания представлялись определенные отчеты. За чтением деканов должен наблюдать ректор, который сам не несет профессорских обязанностей. В конце 1850 года последовало следующее циркулярное распоряжение. По случаю высочайших замечаний на некоторые из печатных диссертаций, написанных для приобретения ученых степеней, прошу покорнейше сделать распоряжение, чтобы не только сами диссертации были благонамеренного содержания, но чтобы и извлеченные из них тезисы или предложения имели при таком же направлении надлежащую полноту, определенность и ясность, не допускающие понимать одно и то же предложение разным образом. При рассмотрении диссертации и при наблюдении за защитой их не допускать в смысле одобрительном обсуждении начал, противных нашему государственному устройству. Высший надзор за преподаванием в учебных заведениях и программами курсов в университетах возложен был на главное правление училищ, которому предполагалось придать прежнее значение. В это время возникла даже мысль об уничтожении университетов и замене их специальными школами. Несмотря на всю потребность в людях школы, в распоряжениях этого периода видно постоянное стремление сделать науку аристократической, распределить знания соответственно состоянию и правам лиц. Это стремление, конечно, объясняется тогдашним подкреплением лиц и состояний к раз созданному положению. Крепостное право играло здесь важнейшую роль. Мы видели, что эта мысль постоянно высказывалась в тогдашних постановлениях. А так как дворяне средней и высшей статьи неохотно отдавали своих детей в общие гимназии, то для привлечения их были созданы благородные пансионы. С другой стороны, вследствие предшествовавших событий и желания ограничить воспитание русского юношества за границей, обнаруживается стремление создать на прочных началах казенное воспитание, которое по возможности должно совершенно вытеснить частное. Однако лишь только обнаружился прилив в учебные заведения, как является стремление в 1845 году ограничить доступ в высшие и средние заведения посредством повышения платы за учение. Плата за учение для приходящих впервые появилась в 1817 году и несколько раз изменялась. В это время в столичных университетах платили по 28 рублей 57 копеек, и по 14 рублей 28 копеек в провинциальных. Впервые плата была повышена в 1845 году,